И вот это, автор этой аллегории, он говорит, как вот земля, как вот море, как солнце, звезды, они намного святее и вопиют к Богу за грешного человека. Они готовы наказать человека, готовы суд произвести. Но Бог говорит, нет, я жду покаяния. Вот так оно начинается. Солнце склонилось к поверхности вод, день угасает и ночь настает. День мой тревогою тяжкой смущен, в общей гармонии слышится стон. Дневное светило багрянцем горя, молит с тоскою Творцу говоря. Зреть не могу человеческих дел, дай положить беззаконию предел. Бог отвечал, покаяния жду, не принявших слов предам я суду. Звезды с царицей луной вопиют, Боже, о, повели, и мы тьму наведем. Бог отвечал, покаяния жду, не принявших слов предам я суду. Светом зари пробужден океан, дропщет великий гигант-великан. Люди унизили славу Твою, праведный Боже, за дерзость сию казни достойны они. О, повели, смою презренных навеки с земли. Бог отвечал, покаянья жду, кто не раскаян, повинен суду. Горько рыдая и гневом дрожа, так восклицает земля от ножа. Праведник гибнет, ликует злодей, матери губят невинных детей. Сын, не страшась, убивает отца. Нет преступлением числа и конца. Злоба, измена, насилие и блуд, чаши неверья повсюду растут. О, повели, и открою уста, все поглощу и останусь чиста. Или позволь мне не дать им плода, смерть унесет их, не будет следа. Бог отвечал, покаяния жду, кто не раскаян, повинен суду. Аминь.